и когда терялась в разговоре с ним. «Чувствуют в театре», — сказал бы он, — «здесь не ваши штуки, здесь дело». Но так как она никогда его всерьез не боялась, то он бы услышал смешливое «вот именно». И долго бы большими шагами ходил взад-вперед, самовлюбленно предполагая, что думает сам, в то время как все уже было бы предопределено ее странно справедливым, хоть вовсе и не могучим умом. Он огляделся. Страшновато ему стало. Дождь все стучал где-то по разодранной кровле, сквозняки шуршали, деловито ворковали голуби, а Устименко, сжав челюсти, напрягшись, чтобы не солгать самому себе и не убежать от себя, страшась и сердясь, ответил себе: «Ну да, хорошо, конечно, из-за нее вернулся сюда, из-за нее, а из-за чего бы еще? Но только это все кончено. Этому не быть никогда. Детей не бросают из-за родительских штук, а я вам не Гамсун». Почему не Гамсун, он не знал, он его и не читал никогда, но так как Вера Николаевна часто хвалила Гамсуна за его тонкое понимание нюансов, слово, которое Устименко ненавидел, то он и Гамсуна не возлюбил, и теперь, уходя из будущего больничного городка и зная свою судьбу здесь, еще раза два словно ругнулся: «Не Гамсун!» Этим не Гамсуном он и попрощался с Варварой надолго. Разумеется, она умно поступила, что не встретила его. Иного я от нее и не ждал, — солгал себе Владимир Афанасьевич. Но думал он уже не о Варваре. Он искал строителя и думал о нем заранее сурово, но уважительно. Возвращение в Умчанск. Адмирала встречали хлебом-солью уже в новом доме, в бунгало, как выразился Евгений Родионович, с марговой слезинки и, говоря, приличную случаю, но не без юмора речь. Дед Мефодий в брезентовом плаще, торчавшим коробом, стоял за плечом сына, оглядывая прихожую с лосиными рогами вместо вешалок, с низкой хоботом люстрочкой, с хитрым торшером возле узкого трюмо. Варвара, прижавшись к могучей отцовской груди, не стыдясь, хлюпала носом и терла щекой о жесткое сукно адмиральского мундира. Первоклассник, внук Юрка, стоял широко расставив крепкие ноги, курнос и щелкой держал в вытянутой руке букет осенних похоронных астр. Ираида, только нынче перекрасившие волосы в золотисто-соломенный цвет, старалась увидеть себя в трюму и для этого вытягивала шею, но безрезультатно. Мешал, как всегда и во всем, дед Мефодий. «Ну вот», — заключил Евгений, передавая отцу кругленькой хлебец с солонкой, «а теперь, батя, ты здесь хозяин и главный единоначальник». Не выпуская теплого плеча Вари из широкой ладони, адмирал правой рукой взял хлеб и пошел прямо в распахнутую дверь столовой, где уже был накрыт стол к первому легкому завтраку. Дед Мефодий сунулся было за ним, но Евгений его добродушно по-свойски отдернул, сказав, что верхнюю одежду надо снимать при входе, и эдакими сапожищами нечего калечить новый паркет. Да и вообще не обязательно ходить всегда с парадного, есть черный ход через кухню, а там рукой подать до комнаты, отведенной в полное распоряжение старика. «Вот в этом аспекте, дед, и разворачивайся», — посоветовал Евгений и слегка подтолкнул деда к крыльцу. «Привыкай к новой красивой жизни, что-что, старикам везде у нас почет». Дед покорно послушался. Его с грохотом вернули с небес на землю, и не без горечи Мефодий подумал, что де зря заносился дорогой в мягком роскошном вагоне, чувствуя себя папашей адмирала. Кухня была новая, богатая, светлая, чем-то напоминавшая деду туалет в том международном вагоне, в котором они ехали нынче с сыном. Все белое, много кранов и не весь сколько ясного, сверкающего светлого металла. И тарахтело все так же, как в вагонном туалете —